Глава вторая. Здравствуйте, мама. Это будет справедливо, если дом достанется не кому-нибудь, а Марии Петровне. Она пострадала больше всех. Доченьку потеряла. Внученьку потеряла. А все из-за него. Из-за этого. Мысли смешались. И Мария Петровна повернулась к окну. Проносились березы, мелькали вязы. И воробьи скакали по проводам. Птичкам-то хорошо, много ли им надо? Росы выпил и порхай себе, не думая о том, как делишки-то уладить. Адвокат сказал, что ее позиция верная, что причитается ей, как прямой наследнице, доля от совместно нажитого супругами Булгинами имущества. Это если по закону. Когда же по справедливости, то все должна получить Мария Петровна. Но разве этот ирод знает про справедливость? Молчал, тянул, отговаривал. И Мария Петровна слушалась. У нее ж сердце мягкое. Надеялась, что по-хорошему выйдет вопросец решить. А нет, не вышло. «Мама, вы как, нормально?» Васятка глянул в полглаза. Хороший он, круглолицый, простой. Даром, что голь перекатная. Но Томка, как попугая на дурная, долбит. «Люблю и люблю». Ну и любила бы себе, налюбилась и разошлись бы, как люди делают. А потом, глядишь, и нормального человечика нашла бы. Такого, что перед соседями не стыдно. За Сережку-то не стыдно. Сережка-то хоть мамой и не величал, зато с уважением всегда. То цветы принесет, то торт. А на Новый год, еще когда не женатые с Танькой были, Сережки золотые подарил. Жалко его. А Ваську так и вовсе нет. Позарился на чужое, и Томка дурында поддалась, залетела и поспешила. «Мамочка, выручай!» Конечно, неохота ей с младенчиком в Васькиной общаге жить. И отправить бы ее, напомнить, что замуж летела без материного благословения. Да тогда, когда траур блюсть надо. Но нет, слабо сердце и нервы. Нервы в конец измотаны. Томка сидит столбом, обеими руками за живот держится, хотя не видать еще ничегошеньки. А может, не поздно бы подговорить? Но грех же, грех такой, Господи, не отмолишь? «Направо сворачивай», — велела Мария Петровна зятю и вцепилась в сиденье. Машину повело влево, затрясло, задергало. «Держись, Томуля, скоро приедем». «Чего ей держаться? Не растрясет? Не принцесса? Это у Марии Петровны сердце ломит. Это ей волнения противопоказаны, а уж треска тем паче. Все Сережа виноват. Дорогу, дескать, сохранить надобно в первозданном виде. Ему-то ладно. Его машина и по этим каменюкам не ехала, лебедушкой плыла. А Васькина тарантайка того и гляди развалится». «Мам», — протянула Томка, — «вечно она говорит, словно ноет. А нам точно можно?» «Можно», — уверенно заявила Мария Петровна. «Это правильно. Это по справедливости. И по закону, если уж есть те, кто справедливости не понимает». Мария Петровна была женщиной пробивного характера. Немало поспособствовали уроки хитроватого беззубого деда, которому, вопреки телесной немощи, удавалось держать в узде и загульного сына, и громогласную невестку, и семерых детей. В выводке Савониных Машка была младшей. Она взрослела, донашивая за сестрами, доедая за братьями, постепенно исполняясь уверенностью, что дома жизни не будет. В положенный срок, получив паспорт, Машка не пошла замуж, хотя все это было сговорено, а села на автобус до райцентра. Оттуда же добралась в областной, где благополучно и затерялась. В городе она освоилась быстро. Устроившись на предприятие по производству строительных и отделочных машин, Машка Савонина получила общежитие, а затем и карьеру сделала, поднявшись от уборщицы до официантки заводской столовой. Эта должность ее устроила неплохой зарплатой и возможностью получения нетрудовых доходов в натуральном виде. Машка выносила котлеты, крупяные каши, куски хлеба и батона. Порой получалось разжиться фаршем или мясными костями, крупами или маслом. На 1,5 кило сахара и масляную голову, которую Машка слепила из невостребованных и списанных кубиков, получилось выменить старенькую швейную машинку. Шила Машка хорошо, хоть и на глаз, переделывая запримеченные наряды сообразно собственному разумению и фантазии. Обычно последнее заканчивалось на шейном банте, либо же обильных рюшах. И так уж вышло, что именно благодаря рюшам Машка нашла свое личное счастье. «Девушка», — сказал ей как-то очкастый инженер из новеньких, — «зачем вам столько оборок? В этом платье вы похожи на пеструю курицу». Прочие, кто сидел за столом, рассмеялись. «А ты глиста в костюме». Машка бахнула под нос, не заботясь, что борщ разольется, и поспешно удалилась. Душу жгла обида. Вот так, ни за что ни про что взять и обозвать курицей. И платье-то хорошее, с фантазией. 5 пуговок по лифу, воротник бантом, рукава фонариками, в плечах ватные подкладочки подшиты, а юбка и вовсе каскадом на 7 воланов. Часу не прошло, как Машку начальство вызвало. Стало за грубости отчитывать. Хотя разве ж Машка виноватая? Ее первую обозвали. Но, глянув в усталые начальниковы глаза, Машка припомнила дедовы уроки. Чего перечить? По-иному надо. Ласкою, хитростью. «Извините, Герман Аркадьевич», — сказала она, глядя в пол. Вспылила. Не подумала. Больше не в жизнь. И начальство, готовое встретить отпор, успокоилось. «Правильно, Савонина, что ты ошибки свои осознаешь, а не как другие. У товарища прощения попроси». Пришлось просить, хотя Машке это прощение чисто костью в горле было. Но инженер вдруг сам засмущался, закраснелся и стал лепетать. Дескать, не имел он намерений Машку обидеть, а только пошутить хотел. И чтоб, значит, вину загладить, он Машку в кино приглашает. Машка подумала и согласилась. Свадьбу играли в той же заводской столовой. Платье Машка шила сама. И никто не посмел сказать, что оборок в нем многовато. Пусть и многовато, зато живота почти не видать. Из общежития Машка переехала в 2-комнатную квартирку. Даром, что в самом центре города, но крохотную, запущенную. Комнату Машка заняла большую, а свекровь безропотно переселилась в меньшую, где прежде обитал Германушка Лапин. Также спокойно, без ссор и кухонных боев, отдала свекровь и домашнее хозяйство, с каковым явно не справлялась. Не сказать, чтобы Машка свекровь не любила, скорее уж, не понимала это ее вечное устремление в незримые выси, польза от которых ни малейшей. Что смыслу собирать книги, читать их, тратя последние глаза? И ладно бы хорошего чего писали, полезного. Советы там, как дом вести, рецепты и выкройки. Так нет же, мысли непонятные, тяжелые, как слипшиеся макароны. А с другой стороны, свекруха книжками увлекшаяся не лезла в Машкину жизнь с советами и наставлениями. Иным-то только волю дай. Машка бы, конечно, не дала, но всяко лучше, если дома тишь да мир. На февральские метели родилась Танька. Узнав про девочку, Машка было расстроилась. Но потом, поглядев на супруга, который претензий жене предъявлять не торопился, успокоилась. Да и то, была Танька младенчиком тихим. Порядок знала, росла здоровой. А если и болела, то только разок, когда сама Машка с дурости маринованных огурчиков навернула. Годика через 2, когда Таньку в ясли сдали, Машка и вторым забеременела. Удачно вышла. Аккурат, как квартирки в новом доме, который завод для своих выстроил перед самым-то, почитай, развалом Союза. Делить стали. С 2 младенцами выходило, что Лапиным полагается 2. А Машка подсуетилась, сходила к директору. Поплакалась на тяжелую женскую долю. Занесла, конечно, в газетке подношение. И выделили им целые 3-комнатные хоромины, ввиду особых, так сказать, обстоятельств. Роды пришли уже на самый ремонт, И волновалась, потому как доверять мероприятие, для которого и обои сговорены, и линолеум польский, и сантехника хорошая, румынская куплена, свекрухе и Герману было никак нельзя. Пускай они люди хорошие, но беспомощные. Вот и вышло, что из роддома Машка выписывалась на третий день, без дитяти, которое появилось на свет слабым, немощным, и потому требовало врачебного присмотру. Но и пускай, зато с ремонтом все сладилось. Машка ходила по комнатам настоящую госпожой, трогала швы на обоях, ковыряла плитку, крепко ли держится, щурилась, потолок разглядывая. Свекруху, оставшуюся на старой квартирке, она искренне жалела. Из жалости поначалу ездила дважды в неделю, порядки наводить, до обеда готовить. Тата, конечно, отказывалась, дескать, не надо. А как не надо, когда свои люди-то? Ну а потом Томка болеть стала. Ох, и наплакалась с нею Машка. А все почему? Потому как назвали девку по свекрухе. Герман желал приятность матушке сделать. Ну, Машка не стала против говорить, хотя не по вкусу ей было имечко. А надо было спорить. Пошла девка в рост, и через день то сопли, то кашель, то температура, то понос. А кричит-то, кричит, заходится прямо, и на секундочку от люльки не отойдешь. Машка уж и бабку приглашала заговор читать, и сама волосики резала, жгла, и булавки в косяки втыкала, чтоб наговор завистнически снять, да без толку. А с такой орущей как хозяйство держать, работу работать? Вот и приходилось жить на Германову зарплатку. Как ни странно, выручила свекровь. Сама приехала и попросила. «Давай я за нею пригляжу, все равно целыми днями свободна». Машка-то поначалу опасалась. Как-то не по-людски на старуху дитё отдавать. А потом подумала, поглядела и отдала. Так и росли девки. Танька при материнском досмотре, а Томка у свекрухи. Потом-то Машка забрать дочку хотела, да свекруха не дала. И Герман мамочку поддержал. Дескать, девочке там хорошо, да и мама не одна. Может, оно так, но вот характерец Томке поломали. Росла, росла, и выросла ни рыба, ни мясо. Нет у нее ни Танькиной хватки, ни материной житейской хитрецы. Одни книжки в голове. А что толку с них? Никакого. Небось, книжки денег не заработают. Вот и приходится Машке, а теперь уже Марии Петровне, вновь за семью родить, положение спасать. И осознание собственной нужности наполняло ее душу теплом. Дом устроился на горе, воткнув острый флюгерок в небо. Дом-то, конечно, был богатым, но все равно не нравился Марии Петровне. Чуяло сердце материнское беду. Уж сколько она отговаривала Сережку, сколько отговаривала. Дескать, чего на развалины тратиться? Деньжище-то сумасшедшее. За такие два, а то и три дома построишь. Да не на глухой окраине, а в приличном районе, по соседству с людьми известными. Уж как Мария Петровна Таньку пихала. Мол, скажи хоть ты своему дураку. А он уперся обоими рогами. История. Вот и что с той историей? Ладно, если хоть за половину цены продать выйдет. А знающий человечек, к которому Мария Петровна обращалась, и вовсе четвертью пугал. «Мама!» — вывел из размышлений Васькин бас. «А мы тут чего, не одни?» За воротами, заползши передними колесами на газон, стояла чужая машина. И не абы какая. Неповоротливый джип, отвратительного грязно-розового цвета. При виде его сердце Марии Петровны нехорошо ёкнуло. Случайные люди тут не появляются. Неужто Ирод, который уговаривал погодить, сам клиента на дом искал? А что, продал бы, и все, конец и перспективам, и деньгам. Значит, не просто так сюда приехать выпало. Бог привел. И Мария Петровна перекрестилась. «Паркуйся, Васенька!» — велела она, расправляя алые обшлаги пиджака. «Посмотрим, кто тут в гости приехал». Хозяйка джипа обнаружилась в саду. Девица самого, что ни на есть, ледащего вида. Волосья рыжие, торчат пухом одуванчиковым. Челка на левый глаз падает. Правый же кошачий зеленого цвету. Смотрит не то с презрением, не то с насмешкой. Кожа у девицы какая-то буро-крапчатая, как у копченой курицы. «Здравствуйте», — сказала девица, сгребая бумаги в папку. «А вы кто будете?» «Это вы кто будете?» — отозвалась Мария Петровна, сразу переходя на высокие тона. «Я-то законная хозяйка, а ты на частной территории сидишь». «Сижу». Девица потерла переносицу и нахмурилась. Рыжие бровки терялись на буром лице, отчего это лицо выглядело вовсе безбровым. «Я полицию вызову», — пригрозила Мария Петровна. «А вы уверены, что вы хозяйка?» «Что?» «У меня просто другие данные имеются», — миролюбиво произнесла девица. «Этот дом не ваш». «Что?» «И вам придется его покинуть. Пожалуйста». Вот тут Мария Петровна поняла, что придется скандалить. А скандалила она обычно с душой и немалым умением. Она надвигалась на дерзкого всем телом, а особенно грудью 5-го размера. Теперь грудь возлежала на объемистом животе, а руки обрели некоторую пухлость и перетяжки, вроде младенческих. И только пальцы сохранили взрослый вид благодаря маникюру и перстням. Пальцы эти впились меж складками плоти, подзадоривая Марию Петровну. «Покинуть? Кому ты это говоришь? Мне?» «Мама!» — взвизгнула Томка, хватаясь за локоть. «Отстань, дура! Сама не можешь за себя постоять, так отойди! Мама знает, что делает!» «Где бы она была без мамы-то? Тёлушка безответная! И эта рыжая, небось, не лучше!» Мария Петровна надвигалась на нее неторопливо. Массивные телеса ее текли, как если бы под кожей не было ни костей, ни мышц, но лишь жир, расплавленный праведной яростью. «Ты сюда приходишь и говоришь?» «Рекомендую». Девица не пятилась. Она стояла твердо, прижав к груди кожаную папочку. Непослушная челка съехала на бок. И вот уже на Марию Петровну смотрели два зеленых кошачьих глаза. И нагло смотрели же. «Да что ж это делается, люди добрые? Всякая шалава мне указывать будет. На моей же земле, в моем же доме. Да где ж это видано? Страх потеряла?» Мария Петровна, охнув, схватилась за сердце. «Томка, Томка, волокордину неси. Васька, корвалолу. Да я тебя... «Чтоб ноги твоей не было! Немедленно!» «Соломея!» — сказала девка, протянув узенькую ладошку с обгрызенными ногтями. «Соломея Кейн!» «Даже имя у нее не людское!» «Вон, Васька, выкинь ее!» Но Ирод не шелохнулся. Сереженька бы враз кинулся делать, как сказано. Сереженька Марию Петровну уважал. А этот лоб стоит, мнется. Нашла Томка мужика по себе. Бесхребетного, безропотного. «Не советую». Соломея поскребла нос, точно силясь отмыть его от веснушек. «Я по поручению Бойцова Олега Владимировича, если это имя вам о чем-то говорит». «Ох, говорит». Ирод обманул. Обманул. И не удивлена Мария Петровна. Она ж предупреждала Сереженьку. «Не верь ты этому человечку. Мало ли, что он там говорит. Небось, врет все». А раз врет раз, то соврет и два. Вот оно и вышло. «Если не верите, позвоните». Она и телефончик протянула. Квадратный, тяжелый и неудобный даже с виду. «У него правов нет имуществом распоряжаться». Отступать Мария Петровна не собиралась. Во-первых, не привыкла. Во-вторых, чуяла за собой правоту вышнюю. Ну а в-третьих, Томка носом хлюпала, готовилась зареветь. Вот уж дал Господь доченьку, все-то у нее через слезы, хоть бы раз по-иному попробовала. «Мы не уедем. Васька, неси вещи в дом». «Зачем?» «Жить станем». Мария Петровна почувствовала в себе небывалый прилив сил. «Ежели Олежке чего это не по вкусу, то пускай приезжает. Разберемся по-родственному».